же изображение. Государственный герб СССР, серп и молот, развернутое красное знамя и Спасская башня Кремля. Окончательный вариант Ордена Победы был выбран Верховным Главнокомандующим 5 ноября 1943 года, а 8 ноября 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден сам Орден, его статут и описание знака. А в статуте сказано: Орденом Победы, как высшим военным орденом, награждаются лица высшего командного состава Красной Армии за успешное проведение таких боевых операций в масштабе нескольких или одного фронта, в результате которых в корне меняется обстановка в пользу Красной Армии. Орден представлял большую выпуклую пятиконечную звезду из рубинов, богато украшенную бриллиантами. Общий вес драгоценных бриллиантов в ордене должен был равняться 16 каратам. Основа Ордена Победы, размер которого равнялся 72 миллиметрам между концами противоположных лучей, изготовлялась из платины. В центральном круглом медальоне были помещены золотые листья, дубовые и лавровые, обрамляющие стены и башни Кремля, а под ними мавзолей Ленина. В нижней части круга на красной эмалевой ленте располагалась надпись «Победа», а в верхней части медальона буквами белой эмали была сделана надпись «СССР». На оборотной стороне ордена было сделано приспособление для крепления его на одежду. Первое награждение Орденом Победы состоялось в 1944 году, через 5 месяцев после его учреждения. Указом Президиума Верховного Совета СССР были отмечены заслуги 2 боевых полководцев – маршалов Советского Союза Георгия Константиновича Жукова и Александра Михайловича Василевского. В начале 1944 года маршал Жуков принял командование 1-м Украинским фронтом. И уже вскоре южному флангу гитлеровских армий был нанесен сокрушительный удар. В результате успешно предпринятого наступления в марте месяце войска фронта уже к началу апреля продвинулись на 350 километров вперед, разгромив большую группировку вражеских войск и освободив при этом 57 городов и сотни населенных пунктов. За годы Великой Отечественной войны было произведено 19 награждений Орденом Победы. 2 им награждались генералиссимус Сталин, маршалы Жуков и Василевский, по 1 ордену за искусное руководство войсками маршалы Конев, Рокоссовский, Толбухин, Говоров и Тимошенко, а также генерал армии Антонов. Маршал Мерецков был награжден Орденом Победы за отличие в войне с Японией. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1944 года были утверждены образец и описание ленты Ордена Победы, а также определен порядок ношения планки с лентой Ордена Победы. Ширина шелковой муаровой ленты составляла 46 мм. Посреди ее проходила красная полоса шириной 15 мм. По обе стороны от нее, ближе к краям ленты, проходят зеленые, синие, светло-голубые и бордовые полоски. Окаймлена лента оранжевыми и черными полосками. Размер планки, на которой крепится лента Ордена Победы, 46 на 8 мм. Высшим советским военным орденом были отмечены и 5 иностранных военачальников за вклад в общую победу над фашизмом. Это были маршал Иосиф Броз Тито, верховный главнокомандующий Народно-освободительной армии Югославии, маршал Роля Жемеринский, верховный главнокомандующий войска польского, французский генерал Монтгомери, командующий войсками группы армий в Западной Европе, Михай I, бывший король Румынии. На заключительном этапе войны румынские войска принимали участие в военных действиях на стороне союзников. Сверкающий бриллиантами Орден Победы в июне 1945 года в немецком городе Франкфурте-на-Майне Жуков вручал генералу американской армии Эйзенхауэр, верховному главнокомандующему союзными экспедиционными силами в Западной Европе. «Я поражен такой большой наградой советского правительства», — сказал Эйзенхауэр, «и польщен тем, что получаю такой орден из рук маршала Жукова». После Второй мировой войны Эйзенхауэр стал политиком, и его просили в президенты, но кандидату на выборах 1952 года не к лицу было иметь награду коммунистического государства. И орден Победы был сдан в музей Эйзенхауэра в Абилене. В этом отношении очень любопытно свидетельство одного из адъютантов американского генерала. Орден Победы был оценен в 100 тысяч долларов. Эйзенхауэр тщательно пересчитал бриллианты, учел их размеры, но как быть с рубинами? Тогда обратились к экспертам, но и они не смогли назвать их точную стоимость, потому что не могли понять, подлинные или синтетические рубины укреплены на ордене. Окончательное решение вынести никому не удалось, так как никто в США не видел подлинных рубинов таких размеров. Конец озвученной книги.